Из глубоких раздумий Наруто вывел голос ассистентки. «Наруто-кун», — обеспокоенно сказала Ина, убирая руку со лба Хайдо. «У страны ветра, похоже, проблемы. Срочно отправляемся», — обеспокоенно воскликнул Наруто. «Скрытый песок, наши друзья, это еще не все», — в голосе Ина засквозило злорадство. «Похоже, малышу Темучину нужно поближе познакомиться со своим господином Хайдо. К тому же», — добавила Хината, — «нам следует поговорить с заказчиком нашей миссии. Чакра во лбу нашего хорька идентична этим камням, но это потом, сейчас мы идем на помощь союзникам». На полянке неподалеку от разрушенной деревни царила напряженная атмосфера. Двое Наруто, сжимая в руках маленькие пузырьки с кровью босса, сосредоточенно прислушивались к себе. Третий пристально следил за пленником. К сожалению, а может и к счастью, после отбытия членов команды клоны не развеивались, и последней новостью был огромный зал с заключенными в сферические колбы подростками, из жизненной силы которых производили бронированных обезьян. Изначальный план Наруто – в одиночку отправиться на разведку в самоходную крепость – перетерпел серьезные изменения. Хината резонно возразила, что при исследовании неизвестного места ее бьякуган будет незаменим. Но предложение отправить клона она отвергла, аргументировав тем, что в случае столкновения, а столкновение, судя по разрушенной деревне, было неизбежным, арсенал дзюцу ее клона будет ограничен. Личное присутствие позволяло, не полагаясь на Наруто, использовать теневых клонов и проклятую метку. Ина и Чоуджи поддержали своего командира, и Наруто, скрипя сердце, принял аргумент. В столкновении с противником неизвестной силы кидаться сломя голову в бой и не принять меры предосторожности было бы идиотизмом, достойным старого Наруто. Того Наруто, который не встретил Каринтян, того, кто был всего лишь будущим Хокаге и величайшим шиноби мира, в этом не было ни малейших сомнений, но даже не мечтал о карьере ученого. Так что Наруто принял все меры предосторожности, проверил наличие тега с шики техники бога грома в кармане у Чоуджи и организовал команду эвакуации для ассистенток. Когда в мерцании коронного дзюцу четвертого на поляне возникли члены команды Хинаты, Наруто облегченно выдохнули. Во вспышке выброса стихии огня исчезли теперь ненужные пузырьки с кровью, а скалящиеся во все зубы Наруто без всякой деликатности сбросили своих связанных пленников на каменистую землю. Затем Наруто швырнул в одного из своих клонов куной с намотанным на рукоять тегом. Тот, перехватив оружие в воздухе, коротко кивнул, расправил четыре полупрозрачных крыла из чакры и плавно поднялся в воздух. Взметнулся порыв ветра, чья белесая чакра мягко обернула клона, и он, набирая скорость, быстро превратился в маленькую точку в небе. Воздух снова моргнул. На поляне появился хорек, сжимающий в гротескно удлиненных лапках увесистый фолиант. Увидев своего собрата, уютно устроившийся на груди у связанного Темучина зверек поднял голову и настороженно зашипел. «Знаешь, босс», — недовольно пробормотал Наруто, появившийся в скудных клубах дыма на месте прибывшего хорька, «ты мог бы эту хреновину забрать и сам». Наруто глупо улыбнулся и почесал затылок. «Не сердись, Наруто-кун», — положила руку на плечо клону Ина. «Ты же сам знаешь, что так было нужно». «Знаю», — буркнул он, слегка разомлев под этим неожиданно интимным жестом. Придурок Хайдо мог уничтожить или спрятать книгу. Она могла быть каким-то крутым артефактом. Но все равно, а почему ты заменял книгу дважды? Заинтересовалась Хината. Ты заметила, как и ожидалось от моей ассистентки. Расплылся в улыбке Наруто. Мы же не знали, как повернется беседа. Придурок мог открыть книгу и удивиться, увидев пустые страницы. Вторая замена была теневой копией оригинала. Ина отпустила плечо тут же недовольно надувшего губы клона и повернулась к пленному Темучину. «Знаешь, тебе придется кое-что узнать о своем расчудесном господине, и это тебе не понравится. Хината, покажешь ему?» Хината подошла к связанному пленнику и присела возле него на корточки. «Вспомни день гибели твоих родителей, вспомни разрушение своей деревни, вспомни все, что ты забыл, дзюцу обращения времени. Если бы в этом месте мог появиться сторонний наблюдатель, он бы непременно умилился идиллической картине, простершейся перед ним. На ярко-зеленой траве с увесистой книгой в руках разлегся голубоглазый блондин в темно-оранжевом плаще с черными языками пламени. Напротив него в удобном шезлонге похожую книгу читала его взрослая копия, те же голубые глаза, те же яркие волосы, отличал его лишь цвет плаща и джонинский жилет под ним. Рядом с блондином, приобняв его за плечи, лежала прекрасная аловолосая девушка. Время от времени она придерживала пытающуюся перелистнуть страничку руку, Скорость чтения парня была чуть выше, и она не всегда успевала. Огромной горой над ними возвышалась антропоморфная лисья фигура. Несмотря на то, что перед лисом лежала огромная, размером с небольшое здание, копия книги, он лишь позевывал, лениво перелистывая страницы. «Эй, Курама!» — оторвал от страниц взгляд блондин. «Почему ты не читаешь? Это же интересно. Он же неграмотный и ищет картинки». Рассмеялась девушка, готова ответить за свои слова. «Женщина!» — взревел лис. «Конечно, рыжий!» Алаволоска показала в улыбке зубы. «А ты готов снова огрести люлей? Ты хотела сказать, снова навешать одной назойливой мошке? Курама, Кушина, вам не надоело?» Раздраженно поднял голову старший блондин. «Нет, пастью, полный зубов», — оскалился Курама. «Нисколечки, Минатакун», — поддержала его Кушина. «Мама, Курама, давайте потом», — возмутился парень в оранжевом. «Тут начинается самое интересное. Мой Джинчурики, долбаный зануда», — вздохнул лис. «Эй, ты говоришь о моем Нарутакуне, засранец», — взревела Кушина. Ее алые волосы взвелись в воздух, распавшись на 9 длинных хвостов, но тут же опали. Изящная рука схватила Наруто за щеку и начала трепать. «Рыжий прав, с тобой никакого веселья», — надула губы Кунайчи. Оба блондина синхронно вздохнули. «Мама, книга очень важна. Эти придурки напали на Страну Ветра, а там наши друзья. А книга рассказывает о силе и слабости нашего противника. У нас мало времени. Вообще-то, у нас есть все время мира», — мягко улыбнулась Кушина. «Пока твой клон долетит до побережья, в печати пройдут века. Он долетит очень быстро», — по привычке возразил Наруто. «Но ты права. Я успею перечитать эту книгу 1000 раз и надрать задницы тебе и Курами вместе взятым». Минато отложил книгу в сторону и неохотно встал с шезлонга. «Опять?» — страдальческим тоном спросил он. «И тебе, папа, тоже», — ответил Наруто, вскакивая на ноги. Побережье Страны Ветра усеивали искореженные остовы больших металлических кораблей, из песка торчали осколки металла и стекла. Мрачный усталый клон, рядом с которым возникла команда Хинаты, злобно зыркнул на ошарашенного Темучина. «Ну что, придурок, доволен? Погляди теперь на свою утопию». Наруто разделял чувства клона. Зрелище, представшее перед ним, навевало самые мрачные мысли. «Просто ты обиделся, что я тебе навалял, несмотря на все громкие слова», — раздался насмешливый голос Курамы. «Это было нечестно. Вы с мамой сговорились», — возразил Наруто. «Ты тоже использовал свой дурацкий шаринган, но у тебя ничего не вышло, ахахаха. Тебе помогла мама, она освободила тебя какой-то печатью. Проигрыш есть проигрыш, Наруто-кун. Тебе не повезло, что ты вышел против самой крутой в мире кунайчи». Голос мамы лучился самодовольством. «Эй-эй-эй, ты на чьей стороне?» — возмутился Наруто. «Папа, скажи, Наруто, это была хорошая тренировка. Все участники выиграли». Слова неудачника. «Красная команда наваляла глупым блондинчиком. Ты оранжевый», — возразил Джинчурики. «Не придирайся к ненужным деталям, Наруто-кун. Можешь сколько угодно дуть губки, но мы вам с Минато наваляли. Я просто не был готов. Каждый должен был быть сам за себя. И вообще, мне всего 13 лет. Мы шиноби, милый. Но если хочешь, поплачь, мамочка тебя утешит. Ахахаха, ахахаха, заткнитесь». Наруто вновь окинул взглядом безрадостный пейзаж и задумался над тем, что он вычитал в трофейном фолианте. «Да-да, подумай о книжках, раз уж позорно продул в драке. Заткнись». Книга повествовала о империи, которая существовала много веков назад. Жила неизвестной руды, обнаруженная ее основателями, странно реагировала на некоторых членов одного из кланов. С помощью своей крови и плоти они создали из руды камни Гелель, артефакты невиданной мощи. Камень давал здоровье и долголетие, с помощью его сил растения и деревья плодоносили за считанные сутки, благодаря силе камня были побеждены почти все недуги. Но силой камня жаждали обладать слишком многие. Разразилась Великая война, люди использовали силу камней для убийств и разрушений, высвободилась огромная мощь, вызвавшая катаклизм, вырастали и обрушивались горы, разверзались и смыкались разломы, огромные волны сметали все на своем пути, и в результате затяжной тяжелой войны Великая Империя Гелель была уничтожена. Выжили лишь несколько человек, они запечатали рудную жилу где-то в глубоких пещерах и отправились прочь за океан. В книге было сказано, что лишь те, кто способен создать камень, способны его уничтожить, и только они могут избавить мир от источника силы навсегда. Те штуки, что Наруто с командой извлекли из подчиненных Хайдо и его самого, были очень крутыми, но не настолько, чтобы вызывать катаклизмы. Это была полезная сила, удобный инструмент большой мощи, а значит, уничтожать его, как настойчиво требовала книга Гилель, было просто-напросто глупо. Ведь настоящий ученый всегда найдет примене. Ос, босс, мы тут не одни. Наруто тряхнул головой, выгоняя лишние мысли, и сложил пальцы в печати барана. Почувствовав знакомую чакру, Узумаки расплылся в широкой искренней улыбке. «Чему ты радуешься, Наруто-кун?» – спросила его Ина. «Встреча с семьей», – сказал Наруто и помчался вперед. «Гаара, Канкура, хвостики Тян, я здесь. Я знала, что ты это умеешь, но до сих пор не верю своим глазам». Тимари стояла плечом к плечу с Наруто и наблюдала за активностью его клонов. Наскоро проинструктированный, Гаара своим песком доставал из разрушенных кораблей тела мертвых подростков из разбитых колб и укладывал их рядами на песок. В этом ему помогали теневые клоны Наруто. Еще недавно мертвые шинобисуны удивленными глазами смотрели по сторонам и никак не могли поверить своему счастью. К сожалению, команда Хинаты почти опоздала. Дзюцу реинкарнации подействовала не на всех. Из почти 30 погибших ниндзя песка Наруто смог оживить чуть более двух десятков. Такая же печальная пропорция сохранялась и среди людей с другого континента. 7 часов, прошедшие с окончания битвы, для многих оказались решающими. Наруто поразился, насколько в этом дзюцу помог один из камней, зажатый в ладони клона. Реинкарнация происходила с гораздо меньшим количеством болезненных ощущений. Клон, использующий дзюцу, чувствовал себя превосходно и развеиваться не собирался. Узумаки усмехнулся про себя, вспомнив содержимое книги Гилель. Уничтожить такую замечательную вещь только из-за того, что какие-то придурки испугались этой силы. Да ни за что в жизни. Я закончил. Гаара спрыгнул с левитирующего песчаного диска. Я практически тоже, ответил Наруто. Ребята, а что вы собираетесь делать с этими разбитыми кораблями? Я могу постараться и сделать песчаное погребение, бесстрастно предложил Гаара. С теми, что затонули в воде, будет сложнее. У меня есть идея получше, предложил Узумаки. Тут очень много хорошего металла, может, осталось уцелевшее оборудование. Я забираю все механизмы и приборы, а вам оставляю железо. Вряд ли у Суны найдутся силы и средства переработать весь металлолом, вмешался в разговор Канкура. Это я возьму на себя, ответил Наруто. По рукам, Гаара на секунду задумался, а затем кивнул. Курама, ты поможешь мне вытащить эти штуки из воды? Вот еще. «Твоя идея, сам и таскай. Если хочешь, могу дать тебе чакры. Ты точно уверен? Не забывай, кто у нас Гаара. Ахахаха, ты прав. Только поосторожней, а не как в прошлый раз. Мой джинчурики, нытик». Из живота Наруто заструилась алая полупрозрачная чакра, сформировавшая быстро обретающую материальность исполинскую оранжевую фигуру. Курама склонился к упавшему на колени Наруто, вонзил коготь себе в ладонь и сжал кулак над головой своего джинчурики. «Пей». «Курама, ты сдурел? Мне не до того. Да пей же, придурок. Надоело быть твоей нянькой». Новый приступ боли скрутил Узумаки, и он, захлебываясь, покорно начал пить капающую из ладони дымящуюся от обилия чакры кровь. Наруто чувствовал, как с каждым глотком боль уходила, как алая чакра растекалась по телу, успокаивая и исцеляя. Наруто не помнил, сколько он пробыл в таком состоянии. Когда две пары нежных девичьих рук подхватили его под локти и подняли на ноги, он увидел, как торжествующий хохочущий Курама с легкостью вытаскивает из воды искореженный остов корабля. Узумаки перевел взгляд голубых глаз с теперь уже вертикальными зрачками на берег, на волну ощетинившегося кольями песка за спиной Гаары, на полностью раскрытый веер Тимари, на приготовившегося к бою Канкура и рассмеялся. «Эй, Гаара, помнишь, Шукаку хвалился, как вырывался из печати на свободу?» Гаара осторожно кивнул. Наруто почувствовал, как задрожала земля и громогласный голос пророкотал. «Ну так кто из нас теперь покорная сучка?» Наруто, не глядя, вытянул руку вверх и стукнулся кулаками с Курамой. «Передай Шукаку», — обратился Узумаки к собрату Джинчурики, «что не быть мудаком полезно для здоровья». Наруто стоял в кабинете Хокаге и широко улыбался. Пока Хината докладывала Цунаде о событиях, произошедших после пленения Хайдо и его приспешников, доставленные клонами в отдел пыток и допросов, они давно уже выложили всю свою подноготную. Узумаки лелеял новый зловещий план. После того, как Наруто оставил целую армию клонов разбираться с остовами кораблей, основной проблемой был поиск и демонтаж уцелевшего и ремонта пригодного оборудования. Преобразовать металлическую обшивку в аккуратные слитки металла было лишь вопросом владения стихией земли и количества чакры, Команда попрощалась с Тимари и Канкура, их брат Гаара слишком был занят перебранкой с взбешенным Шукаку, чтобы участвовать в разговоре, и отправилась на поиски заказчика их затянувшейся миссии. Заказчик оказался древним стариком по имени Кахика. Загнанный в угол вопросами по поводу небольшого кристалла Гилель в голове Харька, тот рассказал им историю своего клана. Большую часть Наруто читал в книге Гилель, так что нового Наруто почти и не узнал. Из беседы выяснилось, что Неругу и Тян, Харек, был живым свидетелем тех событий, а сам Кахика очень боится повторения войны Гилели и дрожит при самой мысли об использовании силы этой странной руды. Темучин, оказавшийся членом главной ветви клана старика, потомков тех, кто уплыл за океан с книгой Гилели и одним из камней, вспоминая Хайдо, который убил его родителей и разрушил деревню, был согласен с Кахика. Наруто вспылил. Он считал, что сама по себе сила, не добрая и не злая, а в случае с источником жизни, камнем Гилель, это величайшее благо, которое они хотят похоронить из глупых страхов. Низким шипящим голосом он сказал Темучину, что тот не должен перекладывать ответственность за свои поступки на подонков типа Хайдо, что его долг – делать так, как подсказывает ему сердце, и если слова Хайдо расходились с делами, то теперь именно его обязанность позаботиться о том, чтобы прекратились войны и страдания. Затем они отправились в скрытую в горах шахту с выходом этой мистической руды. Несмотря на прошедшие века, оборудование шахты работало, а для спуска в глубины все так же требовалась кровь члена главной ветви клана. Обследовавшие приборы Наруто и Хинато поразились, насколько печать идентификации отличалась от обычных фуиншики, а использовавший дзюцу подземной проекции Наруто был изумлен, насколько бесполезно это препятствие против владеющего стихией земли шиноби. После долгого спуска в глубины гор на все еще работающем лифте они наконец увидели жилу Гилель, с которой Наруто давно хотел поэкспериментировать. Задействовав Темучина как помощника, Узумаки быстро выяснил, что секретом основателя империи был не какой-то там загадочный кетки Гинкай, а просто аномально большой для нетренированного гражданского количества чакры. Содержащая чакру кровь, используемая для создания камней, была всего лишь подпоркой для неумеющих управлять чакрой людей. Манипуляция природной энергией, концентрируемой в камнях, требовала достаточного количества телесной и духовной силы, весомого количества чакры, поэтому камни реагировали не на любого человека. Наруто долго обследовал незнакомый стиль огромной печати, которая должна была уничтожить жилу. Он решил, что Мита Узумаки будет просто счастливо ознакомиться с неизвестным доселе аспектом кланового искусства, поэтому незаметно поставил в пещере маркер техники Бога Грома. Вместе с Темучином они создали несколько десятков небольших камней Гилель. Наруто вновь имплантировал один из них в грудь потомку правителя империи. От имени клана Узумаки он заключил с Темучином договор о помощи и сотрудничестве. И затем Наруто запечатал пещеру с жилой мощным барьерным дзюцу, оставив один из ключей к барьеру на ладони самого Темучина. Финалом этой затянувшейся простой миссии была помощь клонов Наруто в восстановлении одного из кораблей, на котором Темучин со спасенными из стеклянных колб и оживленными друзьями собирался вернуться домой, дабы принести туда мир. Неругу и Тян решительно отправился вместе с ним, а Кахика со своим кланом решили остаться в стране огня. Почти неповрежденная металлическая крепость Хайдо с помощью чакры Курамы была перенесена на окраину Конохи, что вызвало немалый переполох. Знаете что, по окончанию рапорта Хинаты заключила Хокаге, с трудом оторвав руку от лица, наверное, хватит с вас демиссии. Я уже боюсь, что если отправлю вас копать яму для нужника, вы найдете в ней пятерых нукининов с рангой какого-нибудь демона, желающего уничтожить мир, свободны. А тебя, Наруто, я попрошу остаться. Наруто дождался, пока ребята выйдут из кабинета, поймав их сочувствующий взгляд и обернулся к Хокаге. Спасибо, бабуля. Я приготовил тебе подарок, но хотел вручить наедине. Серьезно? Удивилась Цунаде. Я вся, внимание. Нет, давай сначала закончим с делами, а потом поговорим о веселье. Как хочешь. Ты использовал силу Киюби перед шиноби чужой деревни. Ты открыл всему миру свой статус джинчурики. Ничего не хочешь сказать по этому поводу, бабуля? В голосе Наруто сквозила скука. Вся наша деревня, каждый взрослый в ней знает, что я – воплощение демона леса. Пусть есть закон дедули Хирузина, запрещающий об этом говорить вслух, но если в хоть одной единственной скрытой деревне не знают о существовании личности джинчурики Киюби, то она состоит из слепых и глухих шиноби. К тому же, Появление демона леса в битве видели все ниндзя Киригакури. Это во-первых. А во-вторых, я не использовал силу Кьюби. Ложь. Разозлилась Цунаде. Было множество свидетелей появления демона леса. Даже в рапорте Хинаты об этом говорится. Я не о том. Я не использовал силу Кьюби. Я его попросил. Он вышел из печати и помог мне сам. Ну а потом еще одолжил немножко чакры, но я обещал вернуть. Цунаде наклонила голову и тяжело помассировала виски. Получается, твоя печать сломалась и Кьюби может в любой момент вырваться на свободу? Мрачным голосом поинтересовалась она. Конечно нет, с печатью все в порядке. Ее делал мой отец, а он, крутейший шиноби мира. Он запечатал Кьюби силой самого шинигами. Цунаде Синджу облегченно выдохнула, как будто с ее плечей упал огромный груз. Чтобы заполучить ключ и открыть печать, мне пришлось изрядно потрудиться. И теперь Куроми не нужно ниоткуда вырываться, он может выйти и так. Цунаде застонала и впечатала обе ладони в лицо. Бабуля, ты забыла о подарке. Безо всякого такта и сочувствия к страданиям своего Хокаге выпалил Узумаки. Давай уже, не отрывая рук от лица, пробормотала Цунаде. Погоди, тебе нравится цвет глаз Куринай Сенсея? Какое это имеет значение? Скажи. Да, у нее красивые глаза. Отлично. Хокаге услышала слитный тихий хлопок, приглушенный выкрик, тихое гудение мощного барьерного дзюцу. Затем что-то невероятно сильное ухватило ее за руки и ноги, и через мгновение она поняла, что лежит распростертой на полу. Двое Наруто, сверкая золотыми глазами режима отшельника, с легкостью удерживали ее на месте, несмотря на всю ее суперсилу. А еще один подошел и бесцеремонно задрал блузку, оголяя красивый подтянутый животик. «Что ты делаешь, извращенец?» Совершенно недостойным для Саннина образом тонко вскрикнула она. «Тебе это может не понравиться, но потом ты будешь мне благодарна». Наруто непонятно откуда извлек бирюзовый камень, формой и размером напоминающий куриное яйцо, и погрузил его в ее солнечное сплетение. Вокруг руки взметнулись линии непонятной печати, и когда Наруто убрал ладонь, на том месте осталась слегка светящаяся бирюзовым светом маленькая спираль Узумаки. Затем клоны с легкостью подняли ее на ноги, и Узумаки, широко ухмыляясь, глянул ей в глаза. «Бабуля, я знаю, ты сейчас в бешенстве и хочешь меня убить. Давай поговорим, когда ты немножко успокоишься. Я тогда все объясню. Обращайся к любому клону». С этими словами Наруто исчез в мерцании техники бога грома. Развеялись клоны. С тихим звоном лопнул барьер и рядом с Цунаде материализовались обеспокоенные Энбу. Внезапно Наруто появился вновь. «Бабуля, ты же медик, не забудь проверить свое здоровье!» Воскликнул он, не обращая внимания на воткнувшиеся в него несколько кунаев и пару мечей, после чего развеялся облачком дыма. «Здравствуй, Наруто-кун!» Кабуто поднял глаза, оторвавшись от каких-то сложных расчетов. «Ты уже вернулся с мисси?» «Да, но ненадолго», фыркнул Наруто. «Я... похоже, некоторое время побуду Нукинином». Кабуто отодвинул в сторону компьютер и внимательно глянул на Наруто, пытаясь понять, шутит он или нет. «Ты что-то натворил?» — наконец спросил Кабуто. «Подарил бабуле Хокаге бессмертие, регенерацию, почти как при использовании ее печати, и дополнительный мощный источник чакры. Ну так это, наверное, хорошо, Орочимару ради такого пошел бы на любые жертвы. Ну, я, вроде бы, как бы, немножечко... самую малость». Наруто улыбнулся искренне обезоруживающей улыбкой и почесал затылок, сделал это без ее согласия. «Что? На последней миссии я добыл артефакт Древней Империи и имплантировал его Хокаге, а для этого пришлось ее крепко держать». Кабуто снял очки и потер переносицу. По-видимому, это не помогло, и он тихо застонал. «Ладно, а как у тебя дела с клетками первого?» Невозмутимо продолжил Узумаки. «Ты атаковал Хокаге? Получилось переделать под инъекцией, обездвижил и воткнул в нее какую-то старинную штуку? Если нет, можешь не стараться». Наплевав на возможные последствия, на Анбу и на... «Что? Почему?» Наруто хитро улыбнулся и начал медленно подступать к Кабуто, доставая из-под сумка кунай. Тот встал со стула и попятился, опрокидывая рукой какие-то склянки и роняя на пол бумаги. «Ты что задумал, Наруто-кун?» – осторожно спросил Кабуто. «Ну, знаешь, меня тут не будет. Клонов моих, скорее всего, тоже развеет Анбу, поэтому я хочу тебе немножко помочь с исследованиями». Взметнулся порыв ветра, вздымая разбросанные бумаги, и Кабуто обнаружил, что его халат разрезан, грудь оголена, а напротив сердца светится бирюзовым небольшая спираль Узумаки. Кабуто возмущенно глянул на Наруто, но тот невозмутимо протягивал за лезвие куной, как будто от неожиданности ухватился за рукоять. «Воткни его себе куда-нибудь», — нетерпящим возражения тоном приказал Узумаки. Увидев недоуменный взгляд, Наруто пояснил: «У тебя и так крутой дзюцу регенерации, но камни Гелель не требуют использования чакры». Кабуто нахмурился, оголил предплечье и сделал на руке глубокий разрез. Округлившимися глазами он смотрел, как края раны за куной медленно, но неизбежно смыкаются, оставляя гладкую, без малейших следов ранения кожу. «Это, несомненно, решит вопрос выживания после трансплантации генов», — наконец заключил очкастый ученый. «Но у меня есть вопрос. Почему я? Мы с тобой коллеги, я тебя уважаю и очень благодарен за все, но мы никогда не были особо близки. Наоборот, я когда-то был твоим заклятым врагом, и тратить столь ценный артефакт, как этот твой камень, которого я, кстати, так и не увидел, немножко расточительно, если учесть, сколько у тебя близких людей. О, не беспокойся, ты мой друг и коллега, и мне ни капли не жалко. Насчет же моих дорогих людей», — Наруто оскалил зубы, — «никто из них не уйдет обиженным». «Да», — задумчиво повторил он, — «никто не уйдет». Глава 50. Хината, Киба и Шина выскочили из быстро затягивающейся дыры в стене старого замка и, несмотря на льющийся сильный дождь, отбежали подальше. Настроение напарников было мрачным и подавленным. Пусть по лицу Шина, закрытому высоким воротником и неизменными черными очками, было ничего не понять, но состояние выдавало возмущенное гудение и щелканье его кикайчу. Хината с помощью дзюцу, которое не так давно скопировал Наруто-кун, создала невидимый купол, по тонкой водяной пленке которого стекали капельки дождя, и команда облегченно вздохнула. От воспоминания о Наруто, пропавшем из Конохи пару недель назад, у Хинаты потеплело на сердце. Она провела рукой по животу, по месту, где мерцала печать камня Гелель, одного из тех, что Наруто поставил всей команде, и мягко улыбнулась. Пока Хината прямой манипуляцией стихии воды вытягивала влагу из их одежды, Киба ходил по кругу возле границ купола и тихо рычал. Выглядывающий из-за пазухи Акамару согласно подгавкивал. Ведь это была такая замечательная миссия. Найти жену даймё страны мёда, почти принцессу, пропавшую на границе со страной красных бобов, получить вранговую оплату и крутую запись в своем личном деле. У них была старая, навевающая ностальгию команда, три шиноби, идеально подходящих для поиска и выслеживания. Бейкуган Хинаты, Кикайчу Шина, их Сакамару Нюх, непобедимая комбинация. И они так позорно облажались. Нет, сначала, конечно, все шло хорошо. Достигнув хребта Кубисаки на границе стран меда и красных бобов, они напали на след кортежа. Он привел их к старому, удивительно хорошо сохранившемуся замку. И шиноби, направившись внутрь, были готовы к любым неожиданностям. Так им, по крайней мере, казалось. Хината обнаружила, что в стенах замка течет чакра. Это было что угодно, только необычное строение, так что привычные к сюрпризам шиноби приготовились к неприятностям. Не разделяясь, ниндзя Конохи начали обследовать помещение за помещением, пока не натолкнулись на первые странности. В большой столовой замка стоял накрытый стол. Он был сервирован на семерых, как раз по числу пропавших людей. Киба заявил, что глаза портретов следят за ними, и никто не стал отбрасывать это как глупую паранойю. В библиотеке Хината нашла свиток, в котором были записи о событиях, произошедших 50 лет назад. Это был дневник правителя замка, Каузы Кубисаки, даймё ныне несуществующей страны. Замок атаковали. Армия неприятеля полностью вырезала близлежащий город, осадила замок, и дни защитников были сочтены. Кубисаки поклялся не сдаваться даже после смерти. Он грозился поглотить любого, оказавшегося в замке. Каждый, кто сюда попадет, будет съеден. И, как вскоре оказалось, это не было фигурой речи. Замок ожил. Книжные полки двигались, смыкаясь вокруг команды Листа. Новые стены перегораживали проходы. Двери превращались в зубастые оскаленные пасти. Стены обращались отвратительной склизкой плотью, готовой поглотить все живое. Шиноби пришлось пробиваться с боем, но силы не были равны. Они обнаружили подвал, в котором были разложившиеся останки воинов в доспехах, как с атакующей, так и защищающейся стороны. Увидели расползшееся вонючей жижей тело самого Каузы Кубисаки. И, пытаясь выбраться, они обнаружили, что цель их миссии, жена даймё со спутниками, все еще живы, погруженные в странную плоть стен замка. А затем они увидели его. Светящийся призрак хозяина замка провел их по внезапно успокоившимся коридорам и лестницам к огромному свитку призыва. И как только они взяли свиток в руки, замок как будто взбесился. Импульсивный Киба предложил уничтожить свиток, чтобы разорвать узы контракта, но Шина резонно возразил, что неизвестно, что в этом случае произойдет с ними и целью их миссии. Не теряя времени, Хината и Шина начали передавать Кибе чакру, пока вокруг Инузуки не возникла клубящаяся синяя аура. Тот, вдвоем с Акамару, двойным пронзающим клыком пробил в буро-багровых пузырящихся стенах широкий туннель наружу. И вот теперь вся команда не знала, что делать, как бороться с призывным животным размером с целый замок, чтобы спасти медленно поглощаемых людей. «Нужно подписать этот контракт», — предложил Шина. «Почему? Логично, что призванное животное появится в другом месте и будет слушаться другого призывателя». «Не выйдет», — возразил Киба. «Для того, чтобы призвать Гамабунту, Наруто пришлось воспользоваться чакрой Кьюби. А этот замок не меньше, и у нас просто не хватит сил на призыв. Вряд ли у Каузы Кубисаки было много чакры», — возразила Хината. «Видимо, они с этим животным были друзьями, и замок сознательно помогал ему. Нас он намеревался съесть, так что сотрудничать точно не будет». «Тогда что делать?» — запустил пальцы в волосы Киба. «Хината, Хината, почему ты улыбаешься? Для того, чтобы справиться с призывом, нужен другой призыв». «Но разве у тебя есть контракт?» — изумился Киба. «Я бы не назвала это контрактом», — улыбнулась Хината. «Скорее обещанием». Руки ее мелькнули в печатях, она быстро провела острым ноготком по ладони и ошеломленно уставилась на мгновенно затянувшуюся ранку. Мотнув головой, Хината выхватила кунай, вонзила себе в ладони и впечатала окровавленную руку в землю. Искусство ниндзя. Техника призыва. Не успели развеяться клубы дыма от техники, как Хината опрометью бросилась вперед, раскинув руки. По лицу Шина ничего нельзя было понять, но Киба стоял, широко открыв глаза и выставив вперед палец. «Твой призыв, Наруто!» Ошарашенно выпалил он. «Привет, Хината-тян! Привет, Киба! Привет, Шина! Здравствуй, Акамару!» С легкостью удерживая вцепившуюся в него руками и ногами Хинату, помахал рукой Джинчурики. Шина спокойно кивнул, Акамару приветственно тявкнул. Хината молча уткнулась лицом в ключицу Наруто. Акиба так и стоял с поднятой рукой и отвисшей челюстью. «Наруто-кун, я очень скучала», — заявила Хината, не отпуская Узумаки. «Без тебя в деревне грустно, а твоих клонов теперь очень трудно найти даже с Гейкуганом». «Эхе-хе, прости, Хината-тян, мне теперь приходится скрывать свою чакру, я жду не дождусь, пока бабуля остынет и оценит результаты». «Ты думаешь, это было необходимо?» — с сомнением спросила Хината. «Совершенно абсолютно супер необходимо», без малейших колебаний заявил Наруто. «Я понял это после разговора с Митэ-тян. Эй-эй-эй», пришел в себя Киба. «У нас миссия, некогда разговаривать о всякой ерунде, потом наворкуетесь». Хината неохотно разжала ноги и встала на землю, но осталась рядом с Наруто, ухватив того под руку. Кунайчи быстро, но подробно вводила Наруто в курс дела, и Киба был готов к тому, что Узумаки применит какие-то абсурдно мощные дзюцу, либо же, используя совершенно извращенным образом меняющие представления о реальности академические техники, кинется в атаку на замок. Но Наруто странным образом колебался. «В чем дело, Наруто?» — с недоумением спросил Киба. «Да ни в чем», — преувеличенно бодро ответил Узумаки, свободной рукой почесав затылок. «Раздумываю над тем, как лучше подступиться к задаче». Внезапно из его живота начала струиться алая чакра, сформировавшаяся в девятихвостого лиса размером чуть выше человека. Акамару зарычал, Шина и Киба попятились, а Хината лишь положила голову Наруто на плечо. «Он боится призраков», — заявил мини-Кьюби. «Не боюсь», — возмущенно крикнул Наруто. «Боишься?» Кьюби заливисто расхохотался и снова скрылся в печати. «Не боюсь», — завопил Наруто, окинул товарищей смущенным взглядом и уточнил. «Опасаюсь. Никогда не знаешь, чего от них можно ожидать». Киба изумленно посмотрел на друга и осторожно спросил. «Ты, Джинчурики сильнейшего из Биджу, у тебя призыв Гамабунты, ты общаешься с призванными запретным дзюцу мертвецами, у тебя чакры, как у половины деревни. После миссии в Стране Ветра у меня ее стало гораздо больше», — прихвастнул Наруто. «Ты владеешь всеми стихийными трансформациями, тремя комбинированными стихиями, у тебя есть шаринган, и ты боишься каких-то привидений? Мы будем выполнять миссию или болтать всю ночь?» — раздраженно спросил Узумаки. Шина осуждающе покачал головой, Киба обхватил виски руками, а Наруто, Пряча глаза, с деловым видом развернул свиток на возникшем низком столике. Он просмотрел текст, взглянул на множество подписей бесчисленных поколений семьи Кубисаки и поднял взгляд на ассистентку. «Хината Тян, ребята, это персональный призыв гигантского хамелеона. Мы знаем, его зовут Шрамари», — рассеянно ответил до сих пор пребывающий в прострации Киба. «Тогда призовем его», — решил Наруто. «Кто будет подписывать контракт? Не знаю, в каких отношениях папаня Бунта с хамелеонами, так что это буду не я. Ты решил это сделать, чтобы не идти в замок с привидениями, Наруто-кун?» — невинно спросила Хината. «Конечно же нет», — поспешно ответил Узумаки и отвел глаза. «Это самый простой и крутой метод. Иметь призыв такой силы — это офигительно. Ну так кто? Хината-тян, Киба, Шина, учтите, это персональный призыв, так что вряд ли может быть больше одного призывателя. Я не буду подписывать свиток. Почему? Это логически вытекает из того, что в природе хамелеоны питаются насекомыми и мои кикайчу не смогут успешно взаимодействовать с представителем семейства. Да-да, Шина, мы поняли», — перебил друга Наруто. «Ты об Ураме, ящерицы едят насекомых, насекомые не любят ящериц. Киба, Хината-тян, у меня и так есть призыв, так что это будет нечестно по отношению к команде», — заявила Хината и крепче прижалась к плечу Наруто. «Лучший призыв в мире». Узумаки перевел взгляд на колеблющегося Кибу, которому явно хотелось получить жопонадирающего призывного зверя, но при этом он опасался поедающего людей гиганта. «Киба, подумай, этот Шрамари остался верным своему другу и исполнял его просьбу 50 лет. Кто, как не Инузука, сможет оценить такую безграничную преданность?» Киба, поколебавшись, кивнул. Он клыком надкусил палец, склонился над свитком и вписал свое имя в пустую ячейку, завершив отпечатком ладони. Наруто показал ему 5 ручных печатей, убедился, что друг их запомнил, зашел Кибе за спину и положил окутавшиеся чакрой руки ему на плечи. «Искусство ниндзя, техника призыва», — воскликнул Киба, впечатывая ладонь в землю. По влажной траве расползлись цепочки символов, и Наруто почувствовал, что чакра на дзюцу утекает как вода в песок, поэтому еще больше усилил поток. Наконец замок исчез в огромном облаке дыма. На секунду мелькнули гигантские алые глаза, и на месте величественного строения остался только каменный фундамент. «Вы решились нарушить завет моего погибшего призывателя», — проревел откуда-то сверху гулкий громкий голос. Шиноби Конохи ошеломленно смотрели, как капли дождя обтекают нечто невидимое, формируя смутный силуэт с пылающими глазами. «Эй, Шрамари!» — закричал Наруто. «Твой друг сам указал ребятам на свиток призыва. Война давно закончилась, он хотел прекратить бессмысленные убийства. Вы осквернили память семьи Кубисаки, подписав контракт», — не унимался хамелеон. «Нет, мы исполнили его завещание», — крикнул Киба. «Кубисаки больше не осталось, а призрак Каузы сам отдал нам свиток. Простите, но я должен вас убить, должен выполнить свой последний долг, Шрамари», — поднял глаза на хамелеона Наруто. «Тут кое-кто говорит, что сможет переубедить тебя». «И кто же это?» — насмешливо спросил хамелеон. «Он имеет в виду меня», — фыркнул нависший над головами Шиноби Конохи девятихвостый демон-лис. Цунаде Синджу стояла возле двери своего дома и тяжело вздыхала. С исчезновением Наруто запасы теневого саке никто не пополнял. Перейти на саке обычное оказалось очень сложно. Во-первых, она привыкла пить только высококачественный продукт, и заменить его стоило серьезных денег, а во-вторых, изменения ее организма затронули и метаболизм. В плюсах был практически иммунитет ко всем известным Цунаде ядам, в минусах, этиловый спирт в этот список все-таки входил. Теперь разницы между теневым и настоящим саке по сроку действия для нее не было. Дело дошло до того, что Шизуне больше не возражала против алкоголизма на рабочем месте, наоборот, с искренним злорадством наблюдала, как Хокаге давится посредственной выпивкой. Цунаде открыла двери, не включая свет, пальцами ног стянула сандалии на высоком каблуке, после чего точным движением бросила на спинку стула свое зеленое хари. Приготовившись снять блузку, она замерла, услышав беззаботное: «Привет, бабуля». «Не стоит, я, как оказалось, стал неплохо видеть в темноте». Хокаге злобно зыркнула в сторону голоса, злясь на себя, что не почувствовала чакру вторженца, и решительно включила свет. В удобном кресле, которого в доме никогда не было, развалился Наруто. На его лице было написано жуткое самодовольство, он наслаждался произведенным эффектом. Изготовившуюся к атаке Хокаге остановила поднятая рука. «Бабуля, нет смысла. Как думаешь, появился бы я тут лично, зная твой характер. Наруто, прошипела Цунаде, что бы ты о себе не думал, знай, ты не уйдешь от расплаты. Лицо Джинчурики приобрело торжественное выражение. Наруто никогда не был хорошим актером, поэтому вид искреннего раскаяния на его лице не провел бы и самого доверчивого человека. Бабуля, патетически воскликнул он, я поступил нехорошо. Я не должен был тебе имплантировать исцеляющий любые раны и продляющий жизнь камень. Я искренне раскаиваюсь, поэтому держи вот это. Наруто достал небольшой листик с фуэншики. Что это? Строго спросила Цунаде, взяв его в руки. Осторожно, как активированный взрыв тек. Это ключ к твоей печати. Теперь ты наконец-то сможешь ее убрать. Хокаге посмотрела на бумажку с нескрываемым отвращением и быстро сожгла ее выбросом стихии огня. Я не могу использовать непроверенные печати от человека, напавшего на своего Хокаге, заявила она. Через мгновение она обнаружила себя нос к носу с Наруто, его голубые глаза с вертикальными звериными зрачками пристально смотрели в ее теперь бордовые. Точно? С возмутительным самодовольством спросил он. Если хочешь, то раскаявшийся Генин сам уберет свое дзюцу. Или, может, тебе просто не хочется избавляться от камня Гилель. Взгляд Цунаде на секунду вильнул, и Наруто, закинув голову, громко расхохотался. Хокаге не смогла удержаться, чтобы не зарядить кулаком в эту довольную морду. Наруто впечатала в стену, по которой внезапно прошли волны концентрических кругов, высветив до того невидимые символы. На месте отлипшего от барьера, упавшего и развеявшегося облаком дыма Наруто возникла черная точка. Она мгновенно разрослась в искривляющую пространство вращающуюся спираль, проявив еще одного Узумаки. Тот, как ни в чем не бывало, продолжил. Так вот, бабуля, может, тебе понравился подарок от любящего внука, но ты не хочешь это признать? Это было очень опасно, воскликнула Цунаде. Действие неизвестного артефакта непредсказуемо. Империя Гилель использовала камни 150 лет. С маленьким осколком обычный хорек прожил больше 7 веков. Это, наверное, самый испытанный в истории артефакт. Ты не знал принцип его действия. Фукуса Кусинсию 800 лет. Свою жену, Шимусинси, он встретил еще головастиком. Великий жабий отшельник помнит еще реку Досиннина. Владеющий синдзюцу Джирая выглядит не старше 30. Это, наверное, одна из причин, по которым он тебя так бесит. Камень собирает природную энергию. Природная энергия – это сила жизни. Она исцеляет, она продлевает жизнь, она дает могущество. Я не знал только одного, помолодеешь ли ты, восстановив укороченные твоим тупым дзюцу участки хромосом, либо же просто старение остановится. В любом случае регенерацию ты бы получила. Пока Наруто набирал воздух, чтобы продолжить свою пылкую речь, Цунаде привела еще один довод. Ты не должен был делать это без моего разрешения. Наруто ухмыльнулся, и Цунаде снова захотелось стереть эту ухмылку. Как ты себе это представляешь? Я прихожу к тебе и говорю. Бабуля, я хочу тебе поставить проклятую печать, которая сделает тебя моложе и подарит регенерацию. Ты бы, конечно же, позволила мне, или утащила бы камень куда-то на исследование, где он мог нечаянно пропасть. Наруто вытянул шею, вновь почти соприкоснувшись носами с бабулей, и та снова не вынесла взгляда. Ты напал на Хокаге, не просто на такого же шиноби, как и ты, а на главу деревни. Ай-ой, какая жалость, как же я мог такое сделать, когда моя бабуля, сама невинность. Сколько раз ты проламывала стены моей головой, когда тебе просто что-то не нравилось. Ты когда-то чуть не убила Ира-сенсея, тоже шиноби, как и ты. Он был извращенцем, он подглядывал на источниках. Это оправдание, дедуля Хирузин, такой же извращенец, извращенный ученый вместе с ним ходил на источники, когда вы были еще генинами. Почему-то ты не лупила человека, который смог бы дать сдачи. Нет, ты самоутверждалась только за счет тех, кто никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах не поднимет на тебя руку. Как, голос Наруто потеплел, не стал бы делать со своим родным человеком и я. Цунаде опустила голову, пребывая в раздумьях, но Наруто не дал ей времени, помахав рукой перед глазами. «Бабуль, бабуль, ну так что, чего, как сработал камень? Просто остановил старение или начал восстанавливать организм до нормального состояния?» «Последнее. Организм стал вырабатывать теломеразу, началось восстановление хромосомных участков, рубцовая ткань на старых шрамах стала рассасываться, Процесс не быстрый, но уверенный. Но почему печать? У твоего приятеля камень был просто имплантирован. Я не хочу повторения истории империи Гелель. Долгая жизнь, заманчивая цель для любого засранца, он не остановится ни пред чем, чтобы отобрать камень, как я у придурка Хайдо. Когда я создавал печать, частично брал структуру Джуина Рачимару, частично – птицу в клетке клана Хьюга. При смерти Шиноби или снятии печати камень будет распечатан там, где его никто не найдет. Я тебя люблю, поэтому не желаю, чтобы тебя убили из-за моего подарка, как и кого-то еще, кто дорог мне. Хокаге на минуту задумалась, но затем согласно кивнула. Резон в словах Наруто был, пусть Цунади никогда бы не признала, что он был прав почти во всем. Ну что, я возвращаюсь на службу, или будешь продолжать дуться? Хокаге вновь погрузилась в раздумья. Наконец ей в голову пришла прекрасная идея. Ладно, можешь вернуться, но при одном условии. Каком же? Настороженно спросил Наруто. Теперь ты будешь звать меня сестренка Цунади-тян. Теплым канаховским вечером верхняя терраса Узураку была зарезервирована под приватный ужин. С видимым удовольствием подливала себе саке пятая Хокаге, пыхтел трубкой третий, щурил глаза владелец заведения. Присутствовали все ранги шиноби деревни, генины, джонины, чунины и анбу. Наруто лишь сожалел, что многие его друзья на миссиях и не могут присутствовать. А потом я полетел в скрытый водопад, в гости к Шибуки. Вы бы видели, как они переполошились, заметив мое приближение. Наруто, это было с твоей стороны опрометчиво. Появление неизвестного шиноби в скрытой деревне могло быть воспринято как акт агрессии, пожурил его дедуля Хирузин. Так я же не неизвестный, беззаботно отмахнулся Наруто. Нашу команду там все знают. Сакура-тян, тебе и Саске передавали привет. Сакура мило улыбнулась и кивнула. Еще я познакомился с сестренкой Фуу. Оказывается, хоть таки и невеликая деревня, но у них все равно есть свой джинчурики. Курама, когда почувствовал присутствие Чоми, чуть из шерсти не выпрыгнул. Фуу очень веселая и клевая, а эти мудаки в деревне обращались с ней как с грязью. Мы с Курамой намекнули придуркам, чтобы не обижали сестренку. Намекнули? Подозрительно прищурилась Цунади. Наруто, что ты натворил? Ничего. Просто чуточку, немножечко, самую малость стоял на голове Курамы, пока они о чем-то болтали с папаней Гамабунтой. Вы бы меня видели. Одно маленькое дзюцу, и плащ развивается за спиной, как у одинокого шиноби. А я весь такой в позе хорошего парня. Цунади застонала и одним длинным глотком опорожнила бутылку саке. Наруто мимоходом развеял пустой сосуд и создал новую полную бутылку. Хокаге вновь присосалась к горлышку. А потом я смотался в страну ручьев. С высоты барьер климатических генераторов выглядит просто офигенно. Как огромный мыльный пузырь. А что насчет съемок фильма, о котором ты так распинался? Поинтересовался Ирука. Они закончены, остался только монтаж, а после мы все пойдем в кино. Бурно жестикулировал Наруто. А потом мы с режиссером приступим к съемкам романтической трагедии про страну волн. Каюки-тян будет играть Хаку. Наруто, а разве ты не слишком молод для романтики? Спросила Куринай. Кинематографические условности, махнул рукой Узумаки. Перед тем, как мы покинули страну ручьев, Наруто создал клонов, выглядящих 18-летними, пояснила Сакура. 13-летних ученых никто не будет воспринимать серьезно, да и для удобства съемок им лучше быть возраста Каюки-тян, кивнул Наруто. Так вот, клоны мне сказали, что по вечерам дают Каюки-тян приватные уроки по манипуляции чакрой, чтобы принцесса Вьюга в фильмах стала еще круче. Фубуки-тян сказала, что они ей тоже частенько помогают в изучении дзюцу. Они занимаются очень усердно, часто до самой ночи. Правда, мне все равно кажется, что они не относятся к этому серьезно. «Почему ты так думаешь?» – спросила Югао. Когда Фубуки-тян об этом рассказывала, то они с принцессой переглядывались и хихикали. «Но ведь ниндзюцу – это не шутки». Наруто возмущенно посмотрел на дедулю Хирузина, который начал клокотать сдерживаемым смехом и подавился дымом от своей трубки. «А ты что, сам не знаешь, как они занимались?» – со смехом спросила Анка. «Клоны сказали, что пока фильм не готов, они не хотят развеиваться или обмениваться со мной чакрой, чтобы не испортить сюрприз от первого просмотра. А да, уверена, ты будешь поражен до глубины души», — фыркнула Мита. Наруто широко улыбнулся, кивнул и продолжил. «А потом меня призвала Инатян. Она была очень расстроена, хоть и успешно выполнила миссию. Ты говоришь о стране лапши?» — оторвалась от бутылки Цунади. «Да, бабуля». Наруто, нахмурилась Хокаге, ты ничего не забыл? Или Наруто Узумаки уже не держит своего слова? Но я ведь ничего не обещал. Ладно, ладно, Цунади-тян. Хокаге удовлетворенно кивнула и вновь уделила внимание бутылке. Принцесса Фуку раньше была суперкрасоткой. Она выглядела как клон Инатян, а потом стала много есть и растолстела. Все закончилось хорошо, ее жених Чикара и сам оказался не толстобровик сенсеем. Он пузатый и пышки ему нравится. Инатян была огорчена, она думала, что старалась зря. «А что, разве нет?» – спросила Шизуни. Тантон на ее коленях вопросительно хрюкнула. «Не зря. Я поговорил с Фукутян и Чикарой. Сказал принцессе, что быть близняшкой Инатян гораздо красивей. Я накормил их теневыми блюдами, рассказал о нашем ресторане, и теперь там будет филиал Узураку. Представляете, как круто, ресторан рамена, да еще и в стране лапши». «Да, Хаккаку отправил туда двоих подчиненных», — подтвердил Тиучи. Потом заскочил на Мьёбаку и... Тут Наруто прервался и густо покраснел, вспомнив, как на него накинулась Карин Тян, и они долго исступленно целовались. «И, Карин Тян крутая, Шима-сенсей говорит, что она гораздо талантливее извращенного ученого. Карин Тян закончила осваивать режим отшельника, теперь ее выдают только зрачки и тени возле глаз. Сейчас сестренка обучается жабьему бою. Я ей сказал, что она нужна дома, поэтому через пару дней заскочит в Коноху. Это хорошо», — кивнул Хирузин, — «можно будет приступить к допросу Зицу. Кстати, я был в стране чая, и Дати передавал привет Ибики-сану. Нужно будет к нему заскочить. А тебе, бабу?» Цунади-тян, привет передавал босс Джирача. Хокаге, услышав обращение, победно ухмыльнулась. «Про миссию в страну красных бобов вы и так знаете. Широмари с Куромой немножко поговорили, тот обещал не есть Кика и Чушина, и контракт с Хамелеоном подписала вся команда. Свиток с контрактом останется у Кибы. Жаль, что им пришлось задержаться в стране меда с Ледикая, я бы их подкинул в Коноху. После того, как я поставил Кибе и Шина печати с камнями Гилель, ты им дал камни?» – изумилась Цунади. «Они мои друзья, они дороги мне, а камни могут спасти жизнь на опасной миссии. Тогда почему ты не дал камни сидящим здесь людям?» – ехидно поинтересовалась Хокаге. «Или они тебе не так уж дороги?» «Ну, почесал голову Наруто. «Я чуточку, немножечко, самую малость, слегка это уже сделал». Цунади окинула взглядом присутствующих, и все внезапно начали прятать глаза. «А вот дедуля Хирузин отказался», — пожаловался Наруто. «Говорит, не хочу слишком затягивать встречу с Бивака. Я думаю, это глупо, но тут ничего не поделаешь. Камни пока не реагируют на старика Тиучи, так что пусть тренируется управлять чакрой. Зато с Аймитян не было никаких проблем». «Не совсем, Наруто-кун», — поправила девушка. «Приходится носить цветные контактные линзы. Некоторым с цветом глаз повезло больше. Куринай», — Цунади пригвоздила Кунаичи взглядом. «Наруто-кун сказал, что мой цвет глаз прямо-таки намекает, и что пусть я специализируюсь в гиндзюцу, но и повышенная сила с живучестью никогда не помешают. Анка, после всего, что между нами было, как мог мой милый Наруто-кун обделить свою Анкатян?» Колыхнула грудью Кунаичи. «Югао, мне всегда нравился цвет глаз Куринай, но Наруто был разыскиваемым преступником. Ну, он ко мне подошел, когда я была без маски, а официально Нукининым его не объявляли. Хайте, Асума, Ирука». Джонина и Чунин виновато улыбнулись. Субаки с кривой улыбкой ухватила под руку своего парня. «Наруто-кун сказал, что Саске нравится мой цвет глаз, поэтому приходится постоянно использовать трансформацию, а это такая морока», — пожаловалась Сакура. «Ничего, это хорошие упражнения на контроль», — возразила Шизуни. «Не скажу, что было так уж и сложно». Цунади в ужасе посмотрела на своих ученицу и помощницу, те перевели взгляд в вечернее небо и начали невинно насвистывать веселый мотивчик. «Зато теперь я могу только пожалеть того бедного придурка», — прервал затянувшуюся паузу Наруто, — «который захочет сразиться с кем-то из толстобровиков, после того, как те узнали, что смогут больше тренироваться». Наруто мотался по Конохе, как наевшийся пилюли Акимичи толстобровик. Восстановить количество клонов, наладить режим тренировки, выклинчить у дедули Хирузина еще одно крутое дзюцу. Нужно было присмотреть за Кабуто, который беспомощно плавал в огромной пробирке, исследовать застывшую огромной грудой металла крепость Хайдо, проведать госпиталь, чтобы подбодрить Исариби, чья терапия протекала довольно тяжело. Пусть и можно было говорить об уверенном успехе, но ни одно из этих безусловно необходимых действий не было центром внимания Узумаки. Наруто беспокойно дожидался, Когда же заговор, в котором участвовали несколько дорогих ему живых и мертвых людей, наконец-то принесет свои плоды? Был еще один повод для серьезного беспокойства. Все друзья быстро становились могущественными шиноби. И во многом, с нескрываемым самодовольством подумал Наруто, была заслуга доктора Узумаки, пусть они и без того были офигенными. Но когда Инатян выплескивала на плече Наруто накопившееся раздражение, кое-что зацепило его внимание. Ина жаловалась на ленивую задницу Шикамару, на то, что у него нет никакой мотивации и что если дать тому волю, то он останется генином на всю жизнь. И Наруто стало стыдно, ведь Шика был его дорогим другом, а значит, проблему стоило решить. Если Шикамару приложит хоть толику усилия и упорства, с его мозгами он быстро станет одним из сильнейших шиноби мира. Наруто видел путь для решения этой проблемы, вот только как повести ленивого Нара по этому пути, Наруто не имел ни малейшего понятия. Также занозой в мозгу Наруто засела еще одна забота. При всей своей офигенности, камни Гилель имели и неприятный побочный эффект. При длительном их использовании глаза неизменно становились ярко-красного цвета, как у Карин Тян и Куринай Сенси. Несмотря на то, что Наруто считал это офигенным, Сакура и Ина были не очень довольны изменением, а Хината Тян категорически заявила, что доктору Узумаки в обычной жизни подойдут только голубые глаза. Внезапно Наруто почувствовал мягкую пульсацию одного из маркеров техники Бога Грома. Радостная улыбка озарила лицо Джинчурики, все проблемы тут же стали незначительными и ушли в сторону. Он быстро создал нескольких клонов, которые, не мешкая, разбежались в разных направлениях, а сам исчез в мерцании коронного дзюцу отца. Орочимару был очень доволен своим будущим сосудом. Саске Учиха был сильным генином и обещал стать одним из могущественнейших шиноби мира. У него был не просто шаринган с тремя томоя, его глаза обрели высшую форму дадзюцу, доступную считанному по пальцам количеству Учиха. Пусть Саннина сначала терзало чувство сожаления по поводу неудачи с Итачи, пусть он считал Саске запасным вариантом, но дальнейшие события показали, что великий ученый ошибался. Потенциал Саске был безграничным. В 13 лет он не просто владел двумя стихийными трансформациями, ему была доступна одна из сложнейших дисциплин ниндзюцу – манипуляция формой чакры. Он мог использовать как дзюцу четвертого, так и коронную технику его ученика. После подписания контракта призыва арсенал Учихи увеличился. С помощью шарингана он быстро наращивал репертуар своих дзюцу, спокойно и как-то лениво побеждая обычных шиноби звука независимо от их количества. Единственное, что сильно не нравилось Саннину, так это глупая сентиментальность будущего сосуда, его любовь постоянно изливать свои мысли дневнику, который он всегда хранил при себе в свитке запечатывания. Орочимару не дожил бы до своих лет, будь он доверчивым глупцом типа Джирай, поэтому в первые же дни проверил и свиток, и сам дневник. Саннин был даже немного разочарован. Если бы любовь к письму была какой-то уловкой листа, это было бы захватывающим вызовом для его гениального ума. Но нет, весьма посредственный свиток, который, как спокойно рассказал Саске, был создан его товарищем по команде и был еще одной тонкой ниточкой, связывающей будущий сосуд с деревней. Сам дневник был обычной магазинной тетрадью и никакой ценности не представлял. После поражения четверки звука Орочимару пришлось спешно менять дислокацию убежищ, тратить массу ресурсов на основании новых баз. Он был слегка разочарован своим прогрессом с исследованиями, к тому же потеря Кабута оказалась серьезным ударом, одним из самых болезненных, нанесенных ему листом. Второе место прочно занимало поражение чакры его рук, нанесенное вырвавшейся из-под контроля мертвой женой первого Хокаге. Орочимару сначала опасался активных действий бывшей Джинчурики, дзюцу Митосинджу были наименее подвержены ограничениям нечестивого воскрешения, но время показало, что она не интересуется Саннином и предпочитает коротать свою нежизнь, идиотски работая официанткой в ресторане. Она, видимо, использовала тоже постоянное дзюцу трансформации, что и их с Джирой напарница, вот только черные белки глаз и печать во лбу скрыть было труднее, чем придать себе живой вид. Великий ученый прервал ход своих мрачных мыслей, сосредоточившись на наблюдении за тренировкой Учихи. Тот не стеснялся применять абсурдно простой и эффективный метод своего бывшего напарника, использовать множество теневых клонов. Только вместо бесконечных запасов чакры Джинчурики он беззастенчиво поглощал чакру шиноби звука с помощью дзюцу, явно скопированного у бывшего напарника Кабута, сгинувшего где-то в стране моря. Саске намеревался освоить все пять стихий: рвение, которое Саннин всецело одобрял, ведь гениальное дзюцу бессмертия позволяло получить все умения поглощаемого тела. Внезапно Орочимару встрепенулся и поднял взгляд на ясное безоблачное небо. Почувствовав сильную чакру, он приготовился к бою. Чакра была знакомой, это явно был напарник Саске, Джинчури Кикюби. До Орочимару доходили тревожные слухи по поводу Девятихвостого, но Саннин давно был готов к возможной конфронтации и знал надежный способ заблокировать печать. Вот из-за горной гряды вылетела оранжевая фигурка. За спиной ее мерцали чакрой четыре крыла техники, с долей удивления опознанной как одно из тайных дзюцу кланов Ума. Узумаки приземлился рядом с группой Саске Учиха и, не обращая внимания на Саннина, встретился глазами с бывшим напарником. «Привет, придурок, неудачник», — холодно произнес Саске, «для чего ты здесь? Канаха захватила одного из убийц твоего клана. Он помогал твоему придурочному брату совершать резню». Саске развеял клонов и ощутимо подобрался. «Продолжай. Я знаю, где находится Итачи. Я, Джинчурики Девятихвостого демона леса, обещаю рассказать об этом, обещаю помочь тебе в битве с твоим братом. А ты знаешь, что Наруто Узумаки не отступает от своего слова. Что ты хочешь от меня? Ты должен вернуться в деревню. Команда 7 должна снова стать целой».